Василий Иванович некоторое время умильно наблюдал эту идиллию, потом поднялся. — Ну, играйтеся, чады. — Инда, пойдем, Андрейка. Едва за взрослыми закрылась дверь, поведение накрашенной куклы моментально переменилось. Она захлопнула книгу, повернулась к Ластику и уставилась на него светлыми, упрямыми глазами. Объявила: — Соломониями звать не моги. Имя тое тошнотное и душемутительное. Клич Соломкой. Тут-то и началось их настоящее знакомство. Первый разговор, если передать его на современном языке, вышел у них такой. — Ты правда, что ли, царевич Дмитрий? — спросила княжна Соломка. — Или брехня? — Брехня. Так я и думала. — А что, из иного мира к нам попал? Тоже враки? — Нет, не враки. Она усиленно заморгала пушистыми белесыми ресницами. — Значит, ты вправду ангел. И имя твое Еростиил? Без церемона пощупала его щеку, подергала за ухо, ущипнула за бок. — Но это ты раньше был ангел, а теперь сделался живой человек, правда? — Не то как мы с тобой жениться-то будем? Сказано было более или менее понятно. — Аще яко нам с тобою женитеся. Но Ластик решил, что ослышался, и подглядел в унибук. Прочел перевод, челюсть отвисла. — Это что у тебя? Зуб железный? — заинтересовалась Соломка, заглядывая ему в рот. — Дай потрогать. И, не дождавшись разрешения, полезла пальцами в рот. — Здорово! Вот бы мне такой! То-то мамки с няньками меня боялись бы. — Это кто же решил? Насчет женитьбы? — не мог прийти в себя Ластик, батюшка. — На то его отцовская воля, — смиренно потупилась княжна. — Как батюшка? Он ведь шуйский. И звать его Василием. А ты по отчеству Ласьевна, и фамилия Шаховская. Батюшки цари жениться не разрешают. Он самый знатный из князей после Федора Ивановича Мстиславского. Тому тоже нельзя, чтоб дети были. Боятся государи, как бы мы сами не захотели престола, вот и воспрещают наследников иметь. Поэтому батюшка, когда меня родил, заплатил старому Шаховскому, что тот признал меня законной дочкой. Шаховский род старинный, но захудалый. Князь Власий воеводой в Сибирское царство поехал навечно, а я у батюшки живу. И все про то знают. А вотчины поместья и холопов батюшка в завещании на меня отписал. Так что ты не думай, я невеста ого-го какая богатая. Да разве в нашем возрасте женится? Всяко бывает. Мою двоюродную сестру, Самсонию, 11 годов под венец свели. Нас девушек не спрашивают, — вздохнула Соломка, но без особой печали. И тебя тоже не спросили. Она фыркнула, тряхнула косой. Еще чего? Я батюшке сказал, ладно, погляжу на него. Понравится, так и быть. Ластик выжидательно смотрел на нее. Чего уставился? Соломка покровительственно потрепала его по вихрам. Согласна я. Иначе стал бы я с тобой худосочным разговаривать. Но гляди, целоваться пока не лезь. Батюшка мне с тобой любиться еще не велел, только дружиться. Так Ластик обзавелся другом, учительницей старомосковской речи, а также бесценным источником информации. Соломка знала обо всем, что происходит в доме, в городе и наверху, то есть в царском дворце. Невзирая на малые лета, в тереме холостого Василия Ивановича она была на положении хозяйки. Ее звонкий голосок, то сердитый, то деловитый, с утра до вечера доносился из самых разных мест, из внутренних покоев, со двора, от кухонь. Гостю-пленнику Соломка являлась, когда ей вздумается, и запертая дверь ей была нипочем. У княжны имелся собственный набор ключей от всех замков. Про то, отчего боярин содержит Ластика в строгой тайне, она объяснила так. Боится шуйский, что слуги проведают о воскресшем отроке, то ли ангеле, то ли царевиче Дмитрии, и побегут в царский дворец с доносом. И так уже в доме болтают всякое. Кто-то что-то подслушал, кто-то увидел, как Ластик ночью прогуливается по двору в сопровождении Шарафудина, вот и шепчутся, будто князь прячет в честной светлице не то злого колдуна в полторашина ростом, не то немецкого Карлу, карлика. Однако правды пока не вызнали, иначе вся Москва сбежалась бы на чудесного отрока поглазеть. А уж поклонилась бы чудесно спасенному, либо разорвала на куски, то одному Богу известно. Толпа, она и есть толпа. Кто знает, в какую сторону ее качнет. Если озлиться, Разнесет боярские хоромы по бревнышку. Никакие ворота и холопы с пищалями, ружьями не остановят.